Уилл приоткрыл дверь, не снимая цепочки. «Кэсси?» Удержавшись от того, чтобы автоматически оглянуться на Кэссиди, я кивнула. «Да». Уилл отпер дверь и впустил нас. Внутренние стены были снесены, чтобы создать больше свободного пространства. Но освещение оставалось ужасным. Никто не позаботился о том, чтобы покрасить стены. Даже несмотря на то, что когда-то висевшие на них дешевые обои были содраны, дальнейший ремонт был отложен. Хотя уборка, по-видимому, производилась регулярно. В помещении сильно пахло хлоркой. Несмотря на слабое освещение, дальний угол комнаты был задрапирован и оформлен под фотостудию. Интересно, Уилл сам делал фотографию для объявления? Камера и остальное оборудование были довольно дорогими. Неудивительно, что у него не осталось денег на ремонт. В другом конце комнаты располагалась еще одна рабочая область. Несколько столов, накрытых чем-то вроде большой мягкой скатерти, на которых лежали инструменты и картонные коробки. Ужасно хотелось заглянуть в них, но я знала, что нужно дождаться подходящего момента. «Моей помощнице», — объяснила я, на ходу придумывая подходящие псевдонимы. «Марсия и Синди». «Тогда вас должны были бы звать Джен», — с лукавой улыбкой спросил Уилл. Я была так поглощена изучением студии, что до сих пор не удосужилась как следует рассмотреть самого Уилла. На вид лет 20 с лишним, высокий и мускулистый, с вьющимися каштановыми волосами, в которых было меньше рыжины, чем у его кузины Алисии, и притягательными карими глазами. Но с той закалкой, которую я получила, игнорируя глаза Эдвардса, эти мне были не страшны. «О, поверьте, по характеру она и есть Джен», — ответила Кэссиди. «Уж нам-то от этого достается больше всех», — внесла свою лепту Трисси. Уилл нервно переминался с ноги на ногу. «Так чем я могу вам помочь?» «По телефону вы толком ничего не объяснили, а до Алисии я не смог дозвониться». «Молодец, Алисия, хорошая девочка, спасибо тебе». «Мы разрабатываем новую линию оригинальных шарфов, и нам нужна по-настоящему убойная реклама, чтобы прорваться на рынок. Вы только начинаете?» Я кивнула, соображая, могу ли слепить нашу историю по образу и подобию той, что Гретхен рассказала мне о людях, придумавших обувную бижутерию. Может быть, тем самым я воздействую на чувства, побудившие Уилла работать с ними, в то время как он прокручивал свои делишки с Тедди, и Вон, и другими участниками, которых еще предстояло выявить. Уилл кивнул в ответ. «По себе знаю, каково это. Я и сам сейчас в сходной ситуации. Может быть, вы поделитесь с нами какими-нибудь советами, с чего начать?» — предложила Кэссиди. Уилл резко повернулся к ней. Идея ему явно не понравилась, но он быстро скрыл свое раздражение, рассмеявшись. «А я как раз собирался попросить вас о том же самом». «Такая головная боль, когда ты должен и выходить с новыми идеями, и искать под них деньги», — сказала я, и Уилл снова повернулся ко мне. Наша троица потихоньку рассеивалась по комнате, и, кажется, Уиллу совсем не нравилось, что он не может одновременно держать нас в поле зрения.